Глава 35. Морское дно простирается во всех направлениях. Местами гладкое, покрытое песком, местами изломанное с хребтами и трещинами. Повсюду полипы, странные подводные растения, морские звезды, медузы и рыбы. Нюанс заключается в том, что последние валяются на дне и гниют вместо того, чтобы свободно плавать. А виной всему огромное силовое поле в форме купола, выгибающееся над всей территорией испытания. Оно удерживает многотонную толщу бескрайнего океана и создает поистине уникальную среду на морском дне. Барьер, мерцая, испускает тусклое мертвенное свечение. Только оно разгоняет глубокую первородную тьму в месте, которое испокон веков не видело солнечного света. Я фиксирую, как на гладкой поверхности купола в месте столкновения воды с щитом образуются и лопаются крошечные пузырьки. Его сине-зеленый оттенок, кажется, сливается с окружающим океаном, создавая потусторонний эффект, одновременно завораживающий и прекрасный. Впрочем, не все умерло в пределах этого силового щита. Здесь все еще выживают разнообразные существа – моллюски, крабы и улитки барахтаются в обмельчавших лужах, ползают по дну, пытаясь понять, что случилось с их домом. А случившееся, без сомнения, оказало катастрофическое воздействие на местную экосистему. Ради чужого развлечения погибли или пострадали сотни морских существ. Несмотря на колоссальное давление океана снаружи купола, он, судя по всему, держится крепко. По меркам земных технологий, это настоящее чудо. По меркам сопряжения, это всего лишь очередной вторник. Я не знаю, есть ли здесь воздух, но судя по тому, что кто-то позаботился о создании купола, он вряд ли бы оставил вопрос нашего дыхания на откуп случаю. Однако не все так мирно в датском королевстве. Крилликины, чазмиды и силфиросы стайками перемещаются в отдалении по изломанному дну. Не то патруль, не то подготовка к встрече с вторжением в их сонную обитель. Пытаюсь засечь прародителя, самую большую и злобную зверюгу в данном зоопарке, но сама природа этого места делает задачу невыполнимой. Перепады высоты, каменные кряжи и острые хребты – все это сужает видимость и мешает ориентироваться. Такое ощущение, что кто-то сотворил подводный лабиринт, и чем дольше я смотрю по сторонам, тем сильнее укрепляюсь в мысли, что он имеет рукотворное, а не естественное происхождение. Шкала грязной арканы постепенно убывает, и я пытаюсь использовать оставшееся время по максимуму. Пробираюсь в переплетении кораллов каменных проходов, пропуская вереницы монстров, а их реально здесь очень много, пока в какой-то момент астральная проекция просто не прерывается. Напоследок успеваю напрячься на тему «А удастся ли мне вообще вернуться в собственное тело?» Но смятение длится недолго. Кожей вновь ощущаю прохладный ветер, чувствую запах соленой воды и разлагающихся тел. Распахнув глаза, сталкиваюсь с направленными на меня взглядами всех собравшихся людей. «Ну, что там?» — нетерпеливо спрашивает Алехандро. «Тебе удалось проникнуть внутрь?» — внимательно смотрит на меня Бенджамин. Хрустнув шеей, встаю и втягиваю в себя свежий воздух. «Да, как говорится, у меня для вас есть хорошие новости и плохие. С каких начать?» «С плохих», — слабо улыбается Мария. «Испытание действительно находится на дне океана». «Как я и думала», — в голосе Амелии проскальзывает самодовольство. «А хорошие новости?» — уточняет Санта-Муэрте. «Испытание не затоплено. Оно накрыто барьером, защищающим территорию от воды и, кажется, давление». «Кислород?» — выгибает бровь ехидно. «Похоже, есть. Я же чем-то дышал. Хотя, если честно, понятия не имею, требуется ли моей астральной проекции воздух». «Это все?» «Еще есть очень плохие новости. Там целая орава этих монстров». «Разберемся!» — самоуверенно заявляет Эль Лобо. «На открытой местности мы сможем ударить атаками по площади», — добавляет Титан. «Уверен, среди нас найдутся обладатели таковых». Говоря это, он смотрит попеременно на меня, Марию и Амелию. «Вот ведь какая штука!» — возражаю я. «Там ни хрена не открытая местность, а самый настоящий лабиринт. Заблудиться проще простого». «Картограф?» — сразу уточняет ехидно. «Не знаю. Не проверял. Потому что не мог». «Лабиринт мы тоже можем обратить себе на пользу», — задумчиво произносит Бен. «Враги не смогут атаковать всем скопом. Будем удерживать позицию, пока не перемелем их всех. Авангард будет состоять из меня, Алехандро и Тая. Далее Мария и Ехидна, если у нее есть способ атаковать на дистанции». Вопросительный взгляд на ученую. «Есть!» — кивает она. «В арьергарде егерь обеспечит прикрытие». Пожимаю плечами. Звучит как план. «Решено!» — подытоживает Ликантроп. «Завершаем приготовление и выступим завтра рано утром». «Потратьте это время с пользой», — напоминает Стальной Страж. «Закупите боеприпасы, медикаменты и любые иные необходимые вам расходники. Если Марии не удастся найти других желающих, нам придется идти вшестером, а значит, сложность и без того непростого испытания дополнительно возрастет». «Где тут у вас можно поохотиться?» — спрашиваю я у испанки. «В парке на острове Анастасии. Пересечете по мосту реку, дальше на юго-восток вдоль Солтрана, лагуны на его восточной стороне», — поясняет она. «Парк будет на северной оконечности острова». «Ага, слышал про него. Что ж, мы ушли». Самой сложной частью маршрута неожиданно оказывается мост, соединяющий Сан-Агустин с островом. Огромное количество брошенных машин, набитых скелетами разной степени целостности. А кроме того, местами проломленное дорожное полотно, следы кислоты, огня и электричества на стальных перилах. Причем мост оказывается разводным, и в момент прихода сопряжения его частично подняли до того, как отрубилось электричество. Возможно, здесь проходило какое-то судно, хотя его остова не видно. В любом случае, на ту сторону приходится перебираться, разогнав до отказа мотоцикл. Двух седоков он выдерживает вполне уверенно, лишь при приземлении еле слышно шумит подвеска. Проезжая мимо военной базы, наблюдаю следы чудовищной битвы. Здесь словно артиллерия поработала. И учитывая, что никто не рвется нами закусить, местные явно уже вычистили территорию. Через 15 минут мы подъезжаем ко входу в парк. В целом его можно разделить на две части. Песочные дюны, местами поросшие травой, а также лес с проложенным сквозь него пешеходным маршрутом. Это облагороженные тропинки, кое-где обнесенные с двух сторон перилами, чтобы не допустить падения туристов в заболоченную воду. Дорожки погружены в тень, потому что их обрамляют ветвистые деревья с длинной зеленой бахромой. Полно комаров и прочего гнуса, хотя вроде как не сезон. Ближе к экватору теплее, поэтому не мудрено. Сама охота получается утомительной, но не сказать, что суперпродуктивной. Лес населен кем-то похожим на мартышек, если бы у них вместо меха росла темная чешуя и цепкий хвост, стреляющий отравленными иглами. Это всего лишь нулевки, даже не войды, поэтому и добыча с них совсем не радует, даже с учетом того, что косим мы их пачками. Прямо ставим всю популяцию под угрозу занесения в Красную книгу. Побережье вокруг дюн, напротив, имеет гораздо меньше агрессивных тварей, зато это войды, причем выросшие в среднем аж до 300 РБМ. Выглядят они как аморфные слизни в крепком панцире и обладают неприятной способностью атаковать издали земляными шипами. пучок таких без всякого предупреждения пробивает точку, в которой находится их противник. Спасают только реакция и кинетический щит. У Тая подобная способность вызывает ярость топора, помноженную на безумие берсерка. Видимо, слишком напоминает об ушастике Джиендра и его ублюдской атаке, что чуть не прикончило Николая. Поэтому мечник потрошит их кипящей водой с особой жестокостью. Пета была бы недовольна. Люди за этичное отношение к животным. Английское «People for the Ethical Treatment of Animals» – ПЕТА. Американская организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных. Организация спонсирует экологический терроризм и экофашизм. Ценные патроны я стараюсь не тратить, орудую своим топором. Если нужно, берусь за анаконду, задействовав усиленный выстрел. Пуля 44-го калибра сама по себе мало что может сделать, но тут-то и помогает вложенная в нее аркана да удар тесаком по голове. Итогом сегодняшней прогулки по парку является 46 682 единицы арканы, упавшие в мой кошелек. Львиная доля за счет улиток-геомантов. Тай мало того, что зарабатывает побольше, поскольку его РБМ ниже моего, так еще и способность цепляет смартышек. Пассивка на улучшение координации, равновесия и дальности прыжков. Вернувшись в факторию, ем, давясь острой пищей, после чего сажусь за чистку всего оружия. Благодаря мастерству стрелка вижу, что оно до сих пор находится в приемлемом состоянии. Сейчас ремонт не требуется, а вот после испытания им можно будет заняться. Заработанного вполне хватает, чтобы повысить ступень одной способности. Выбираю то, без чего не обходится ни один бой. Усиленный выстрел. Требует ловкость С, восприятие С, резонанс С, интенсивность С. Активная. Расходует минимально 450 в скобках 216 единиц арканы. Ступень С. Наполняет следующий выстрел арканой, что увеличивает поражающую и пробивную способность пули против физической защиты. Чем больше затрачено арканы, тем сильнее эффект. Результативность выстрела по кинетическим щитам увеличена вчетверо. Эффективность всех специализированных патронов, бронебойные, осколочные, зажигательные и так далее, дополнительно увеличена втрое. Выброс арканы в месте попадания усиливает полученный болевой шок. Неплохо. Одно повышение эффективности патронов с вдвое до втрое окупает затраченную на прокачку аркану. А новый эффект тоже пригодится с гарантией. Заглянув в магазин, приобретаю пару кумулятивных гранат ступени D. С боеприпасами для револьверов у меня и так все хорошо, поэтому решаю особо на них не тратиться. Две пачки шершней ступени D. Докупаю также две пачки такуфугу ступени D для винтовки. По автомату и дробовику полный порядок. Суммарно минус 35 728 единиц арканы. На счету почти круглое число. 101 единица арканы. К порталу на следующий день мы подходим собранные и серьезные. Тай даже броньку новую прикупил. Сильнее всего преобразился Титан. При ходьбе его ноги утопают в песке, а каждый шаг сопровождается грохотом и дребезжанием. Дело в том, что в руках он сжимает здоровый пулемет с вращающимся блоком стволов, от которого бежит лента патронов к коробу с боеприпасами на его широкой спине. На поясе пяток гранат и почему-то пистолет. Алехандро уже в волчьей форме, а вот Амелия до сих пор предстает обычным человеком. Мария несет свою обычную косу, закинув ее на плечо. «Все готовы?» — с рычанием спрашивает ликантроп. «Да, так точно!» «Пор супьесто, михо!» Я держу руки возле кобуры и непроизвольно щерюсь. Нервы. Один за другим мы проходим в портал. Миг. Я вновь оказываюсь посреди знакомого пейзажа. Знакомого, но не того же самого. Иное расположение хребтов и стен, иначе лежит мертвая фауна. Такие вещи помню безотказно. Вы находитесь на испытании категории «катакомбы». Ограничение до 10 участников. Для того, чтобы покинуть территорию, уничтожьте все враждебные формы жизни. В случае успеха вы получите награду. На ее количество и качество влияет стиль и скорость прохождения. Ограничение. На прохождение испытания вам дается 2 часа. По завершении отведенного времени силовое поле будет отключено. Зрачки так и бегают, считывая новую информацию. Нехорошее напряжение поднимается из груди. «Егерь!» — негромко зовет меня Мария. «А где остальные?» Оглядываюсь. «Она права. Мы здесь вдвоем».